Очень может быть, что по местному радио уже объявили его приметы. В Сибири с этим не так стесняются, как в европейской части. Подъехал к какому-то домику, вошел. Там была старуха и лет 30 дочь. И еще там было радио. По удивительному совпадению голос пел «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой». Коля смяк, закапали слезы. — Что у тебя за горе? — спросили женщины. От их участия Коля совсем откровенно заплакал. Они приступили утешать. Он объяснил, одинок, всеми брошен. — Так женись! — то ли шутя, то ли серьезно сказала старуха. — Моя тоже холостая. Коля еще смягчился. Стал поглядывать на невесту. Та обернула по-деловому. — Деньги на водку есть? Выгреб Коле последние рублики. Не собралось. — Ну, добавлю. Ушла. — Да, — вспомнил Коля, — я ж куропаток настрелял. — Вари, теща, обед праздничный. Бабка взяла. — Так это ж куры. — Ну, значит, в темноте не разобрал, когда стрелял. — Отчего шеи свернутые? Попросил Коля закурить. Старуха за махорку просит с жениха денег. Снял Коля кепку. Старуха переполошилась. — Да ты не арестант ли, стриженная голова? — Уходи, пока цел, а то придет дочка, сдадим тебя. И вертится у Коли все время. Почему мы на Иртыше пожалели вольных, а у вольных к нам жалости нет? Снял со стены куртку-москвичку, на дворе похолодало, а он в одном костюме. Надел как раз по плечам. Бабка кричит, сдам в милицию, а Коле в окно видно, дочка идет. И кто-то с ней на велосипеде уже заложила. Значит, Махмадера схватил ружье и бабки. В угол, ложись. Стал к стене, пропустил тех двоих в дверь и командует, ложись. И мужчине, а ты подари-ка мне сапоги на свадьбу. Снимай по одному. Под наставленным ружьем тот снял сапоги, Коля их надел, сбросив лагерные опорки, и пригрозил, что если кто выйдет за ним, подстрелит. И поехал на велосипеде. Но мужчина погнался за ним на своем. Коля спрыгнул, ружье к плечу, стой, брось велосипед, отойди. Отогнал, подошел, спицы ему поломал, шину пропорол ножом, а сам поехал. Вскоре выехал на шоссе, впереди Омск. Так прямо и поехал. Вот и остановка автобуса. На огородах бабы картошку роют. Сзади привязался мотоцикл, в нем трое работяг в телогрейках. Ехал, ехал, вдруг на Колю налетел и сшиб его коляской. Выскочили из мотоцикла, навалились на Жданка и по голове его пистолетом. Бабы с огорода завопили. «За что вы его? Что он вам сделал?» Действительно, что он им сделал? Но недоступно объяснять народу, кто кому что сделал и будет еще делать. Под телогрейками у всех трех оказалась военная форма. Опергруппа сутки за сутками дежурила при въезде в город. И отвечено было бабам — это убийца. Проще всего. И бабы, веря закону, пошли копать свою картошку. А опергруппа первым долгом спросила у нищего беглеца, есть ли у него деньги. Коля честно сказал, что нет. Стали искать. И в одном из карманов его обновки, москвички, нашли 50 рублей. Их отобрав, подъехали к столовой, проели и пропили. Впрочем, накормили и Колю. Так мы зачалились в тюрьму надолго. Суд был только в июле следующего года. 9 месяцев мы припухали в лагерной тюрьме. Время от времени нас тягали на следствие. Его вели начальник режима Мачеховский и оперуполномоченный лейтенант Вайнштейн. Следствие добивалось, кто помогал нам из заключенных, кто из вольных по уговору с нами выключил свет в момент побега. Уж мы им не объясняли, что план был другой, а потушка света нам только помешала. Где была у нас явка в Омске? Через какую границу мы собирались бежать дальше? Они допустить не могли, чтобы люди хотели остаться на родине. Мы бежали в Москву, в ЦК, рассказать о преступных арестах, вот и все. Не верит. Ничего интересного не добившись, клеили нам обычный беглецкий букет. 58-14, контрреволюционный саботаж. 59-3, бандитизм. Указ 4-6, статья 1-2, кража, совершенная воровской шайкой. Тот же указ, статья 2-2, разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни. Статья 182, изготовление и ношение холодного оружия. Но вся эта устрашающая цепь статей не грозила нам кандалами тяжелей, чем мы уже имели. Судебная кара, давно захлестнувшая за всякий разумный предел, обещала нам по этим статьям те же 25 лет, которые могли дать баптисту за его молитву, и которые мы имели безо всякого побега. Так что просто теперь на перекличках мы должны будем говорить конец срока не 1973, а 1975, как будто в 1951 году мы могли ощутить эту разницу. Только один был грозный поворот вследствие, когда пообещали судить нас как экономических подрывников. Это невинное слово было опаснее избитых: саботажник, бандит, разбойник, вор. Этим словом допускали смертную казнь, введенную за год перед тем. Подрывники же мы были потому, что подорвали экономику народного хозяйства. Как разъяснили нам следователи, потрачено было на поимку 102 тысячи рублей. Несколько дней стояли иные рабочие объекты, заключенных не выводили, потому что их конвой был снят на погоню. 23 автомашины с солдатами днем и ночью ездили по степям и за 3 недели истратили годовой лимит бензина. Опергруппы были высланы во все ближайшие города и поселки. Был объявлен всесоюзный розыск, и по стране разослано 400 моих фотографий и 400 Колиных. Мы перечет этот весь выслушали с гордостью. Итак, сроку нам дали по 25. Когда читатель возьмет эту книгу в руки, еще, наверное, те наши сроки не кончатся. Пока читатель эту книгу в руки возьмет, а Георгий Павлович Тенно, атлет и даже теоретик атлетизма, умер 22 октября 1967 года от внезапно налетевшего рака. Его постельной жизни едва хватило, чтобы прочесть эти главы и уже немеющими пальцами выправить их. Не так представлял он и обещал друзьям свою смерть. Как когда-то при плане побега, так зажигался он от мысли умереть в бою. Он говорил, что, умирая, непременно уведет за собой десяток убийц. И первого среди них — Вячика Корзубова, Молотова. И еще непременно Хвата, следователя по делу Вавилова. Это не убить, это казнить, раз государственный закон охраняет убийц. «После первых твоих выстрелов жизнь твоя уже окуплена», — говорит Тенно, — «и ты радостно даешь сверх плана». Но настигла болезнь внезапно, не дав поискать оружие и мгновенно отобрав силы. Да и мог ли он убить? Не так ли бы, как с белым котенком? Уже больной разносил Тенно мои письма съезду писателей по разным ящикам Москвы. Он пожелал похорониться в Эстонии. Пастор тоже был старый узник и гитлеровских, и сталинских лагерей. А Молотов остался безопасно перелистывать старые газеты и писать свои мемуары палача. Ахват спокойно тратить пенсию в 41-м доме по улице Горького. А еще после побега Тенно на год разогнали за злополучный скетч художественную самодеятельность КВЧ, потому что культура — это хорошо, но должна служить культура угнетению, а не свободе. Глава восьмая. Побеги с моралью и побеги с инженерией. На побеги из ИТЛ, если они не были куда-нибудь в Вену или через Берингов пролив, вершители ГУЛАГа и инструкции ГУЛАГа смотрели, видимо, примиренно. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве, подобно падежу скота, утоплению древесины, кирпичному половнику вместо целого. Не так было в особлагах. Выполняя особую волю отца народов, лагеря эти оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооружением на уровне современной мотопехоты. Те самые контингенты, которые не должны разоружаться при самом всеобщем разоружении. Здесь уже не содержали социально близких, от побега которых нет большого убытка. Здесь уже не осталось отговорок, что стрелков мало или вооружение устарело. При самом основании особлагов было заложено в их инструкциях, что побегов из этих лагерей вообще быть не может, ибо всякий побег здешнего арестанта все равно, что переход госграницы крупным шпионам. Это политическое пятно на администрации лагеря и на командовании конвойными войсками. Но именно с этого момента 58-я стала получать сплошь уже не десятки, а четвертные, то есть потолок Уголовного кодекса. Так бессмысленное равномерное ужесточение в самом себе несло и свою слабость. Как убийцы ничем не удерживались от новых убийств, всякий раз их десятка лишь чуть обновлялась, так теперь и политические не удерживались больше Уголовным кодексом от побега. И людей-то погнали в эти лагеря не тех рассуждавших, как в свете единственно верной теории оправдать произвол лагерного начальства, а крепких, здоровых ребят, проползавших всю войну, у которых пальцы еще не разогнулись как следует после гранат. Георгий Тенно, Иван Воробьев, Василий Брюхин, их товарищи и многие подобные им в других лагерях оказались и безоружные, достойны мотопехотной техники нового регулярного конвоя. И хотя побегов в особлагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ, да особлаги стояли и меньше лет, но эти побеги были жестче, тяжче, необратимей, безнадежней и потому славней. Рассказы о них помогают нам разобраться, уж так ли народ наш был терпелив эти годы, уж так ли покорен. Вот несколько. Один был на год раньше побега Тенно и послужил ему образцом. В сентябре 1949-го из первого отделения Степлага, Рудник, Джесказган бежали два каторжанина, Григорий Кудла, кряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец. Но когда подпекало, нрав был запорожский, боялись его и блатные, и Иван Душечкин, тихий белорус, лет 35. На шахте, где они работали, они нашли в старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решеткой. Эту решетку они в свои ночные смены расшатывали, а тем временем сносили в шурф сухари, ножи, грелку, украденную из санчасти. В ночь побега, спускаясь в шахту, они порознь заявили бригадиру, что не здоровятся, не могут работать и полежат. Ночью под землей надзирателей нет. Бригадир — вся власть. Но гнуть он должен помягче, потому что и его могут найти с проломленной головой. Беглецы налили воду в грелку, взяли свои запасы и ушли в шурф, выломали решетку и поползли. Выход оказался близко от вышек, но за зоной. Ушли незамеченными. Из Джесказгана они взяли по пустыне на северо-запад. Днем лежали, шли по ночам. Вода нигде не попадалась им, и через неделю Душечкин уже не хотел вставать. Кудло поднял его надежды, что впереди холмы, за ними может быть вода. Дотащились, но там во впадинах оказалась грязь, а не вода. И Душечкин сказал: «Я все равно не пойду. Ты запари меня, а кровь мою выпей». Моралисты, какое решение правильно? У Кудлы тоже круги перед глазами. Ведь Душечкин умрет. Зачем погибать и Кудле? А если вскоре он найдет воду, как он потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина? Кудла решил: еще пойду вперед, если до утра вернусь без воды, освобожу его от мук, не погибать двоим. Кудла поплелся к сопке, увидел расщелину и, как в самых невероятных романах, воду в ней —